Факты и цифры. Имя. Криштиану Роналду душ Санту Шавейру. Прозвище. КР-7, КР-9, Крис. Дата рождения. 5 февраля 1985 года. Место рождения. Фуншал, Мадейра, Португалия. Национальность. Португалец. Родители. Жозе Диниш. Умер 6 сентября 2005 года, и Мария Долореш. Сестры Катя и Эльма. Брат Угу. Девушка Ирина Шейк. Сын Криштиану младший. Рост 186 сантиметров. Вес 85 килограмм. Позиция. Крайний полузащитник. Номер 7. Клубы. Андоринья, 1993-1995. Национал, 1995-1997. Спортинг Лиссабон, 1997-2003. Манчестер Юнайтед, 2003-2009. Реал Мадрид, 2009, на настоящий момент. Спортинг Лиссабон. Дебют с новой командой. 14 июля 2002 года в товарищеском матче против Олимпик Лион. Дебют в лиге. 7 октября 2002 года в матче против Мореренса. Первый гол. 3 августа 2002 в товарищеском матче против Реал Бетис. Участие в матчах. Лига. 25. Голы. 3. Кубки. 3. Голы. 2. Европа. 3. Голы. 0. Манчестер Юнайтед. Дебют. 16 августа 2003 года. В матче премьер-лиги против Болтон Уондерерс. Первый гол. 1 ноября 2003 года в матче против Портсмута. Участие в матчах. Премьер-лига 196. Голы 86. Кубки 38. Голы 17. Европа 55. Голы 16. Реал Мадрид. Дебют 21 июля 2009 года. В товарищеском матче против Шемрок Роверс. Дебют в Ла Лиге 29 августа 2009 года. В матче против Депортиво Ла Корунья. Первый гол 29 июля 2003 года. В товарищеском матче против Лига Депортиво Университарио. Кито. Участие в матчах до 1 июня 2013 года. Лига 135. Голы 146. Кубки 24. Голы 20. Европа 40. Голы 35. Национальная сборная Португалии. Дебют. 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана. Первый гол. 12 июня 2004 года в матче открытия Евро-2004 против Греции. Участие в матчах до 1 июня 2013 года. Кубки 102, голы 38. Участие в турнирах. УЕФА Евро-2004, ФИФА Кубок мира 2006, УЕФА Евро-2008, ФИФА Кубок мира 2010, УЕФА Евро-2012. Клубные титулы. В Манчестер Юнайтед. Лига чемпионов 2008. Премьер-лига 2007-2008-2009. Кубок Англии по футболу 2004. Кубок футбольной лиги 2006-2009. Клубный чемпионат мира по футболу 2008. Суперкубок Англии по футболу 2007. В Реал Мадрид. Кубок Испании 2011. Ла Лига 2011-12. Суперкубок Испании 2012. Индивидуальные титулы. Золотой мяч 2008. Игрок года FIFA 2008. Золотая бутса 2008-2011. Игрок года по версии футболистов профессиональной футбольной ассоциации 2007-2008. Молодой игрок года по версии профессиональной футбольной ассоциации 2007. Приз сэра Мэтта Басби лучшему игроку года 2004-2007-2008. Лука Кайоли. Криштиану Роналду, одержимый совершенством. Текст читал Сергей Уделов. Март 2021. Тверь.